«Откуда идет этот пронизывающий холод?» – подумал Лорат. Он рванул узду, инстинктивно пытаясь отвернуть в сторону. «Надо спешиться и убрать подальше верховых животных, чтобы мы могли поговорить!» – крикнул ему Мирон. Скакун под ним бестолково крутился, испуская тревожный визг. Лорат поддал знак пехотинцам. Солдаты по двое с каждой стороны повисли на поводьях, пытаясь удержать испуганных животных. «Еще один просчет», — мрачно подумал Лорат, спрыгивая на землю. «Мы забыли об ужасе, который дракон внушает всему живому на Перне, включая человека». Поправив меч и натянув на руки перчатки, он кивнул головой остальным повелителям холдов и медленно двинулся вперед, туда, где его уже ждали всадники, спокойно и величественно восседавшие на шеях покорных им чудовищ. Увидев, что лорды спешились, Флар велел Мнементу передать приказ трем первым шеренгам приземлиться. Гигантской волной драконы опустились на землю, с шуршанием складывая крылья. Мнемент сообщил, что звери довольны и очень возбуждены. «Это намного забавнее игр». «Ничего забавнее», — оборвал его Флар, пытаясь сквозь тучи поднявшейся пыли разглядеть группу людей в богатых одеждах. «Лорат Телгарский», представился человек, стоявший перед Фларом. Он был еще сравнительно молод, но обладал уверенной, мужественной манерой держаться и решительным голосом. Мирон Набольский. Флар узнал его, смуглого, астролицевого человека с бегающими глазками. Негодяй, но дерзкий и безжалостный воин. Мнемент передал сообщение из Звейра, весьма необычное. Флар едва заметно кивнул головой и перевел взгляд на очередного лорда. Наконец, представления были закончены. «Мне доверили сказать тебе следующее», — начал Лорат Телгарский. «Повелители холдов пришли к единому мнению, что притязания вееров стали неприемлемыми. Ваше предназначение исчерпано, история завершена. Больше не будет поисков в наших холдах, набегов на наши стада и амбары, выплаты десятины. Мы так решили». Флар слушал с учтивым вниманием. Молодой лорд сказал хорошо, четко и немногословно. Флар покачал головой, внимательно изучая стоявших перед ним людей. Их суровые, властные лица выражали негодование и убежденность в собственной правоте. Он выпрямился и громко произнес: «Я, Флар, предводитель Вейра, отвечаю вам, хранители холдов. Ваша жалоба выслушана. Теперь вы должны выполнить мой приказ». Его властный, звенящий металлом голос раскатился над плато и достиг вооруженной толпы. Внезапно Мнемент поднял голову, и громоподобный рык дракона потряс воздух, словно грозное эхо слов всадника. «Сейчас вы повернетесь и отправитесь обратно в ваши холды. Там вы проверите свои амбары и осмотрите свои стада. Вы соберете справедливую десятину и отправите ее в Вейр через 3 дня после вашего возвращения». «Предводитель вееров приказывает лордам платить десятину?» — насмешливо спросил мне Мирон. В его улыбке сквозил неприкрытый вызов. По сигналу Флара еще 2 крыла возникли в небесах и застыли над отрядом солдат из Набола. «Предводитель веера приказывает лордам платить десятину», — подтвердил Флар. «Я очень сожалею, но пока все положение положенное не будет выплачено, прекрасные леди из Набола, Телгара, Форта, Айгена и Керуна будут гостить у нас, а также леди из холда Балан, холда Гар, холда...» Он сделал паузу. Услышав перечень заложников, лорды возбужденно и злобно загалдели. Флар велел передать краткое распоряжение в Вейр. «Блеф!» — с издевкой выкрикнул Мирон, выступая вперед. Рука его сжимала рукоятку меча. «Я могу поверить в набеги на поля и стада, такое случалось и раньше, но холды всегда были неприкосновенны, они бы не осмелились». По команде Флара Мнемент подал сигнал, и над плато появилось крыло Цама. На шеях драконов перед каждым всадником сидели женщины. Крыло повисло низко над землей, так, что лорды могли различить перепуганные лица женщин. Несколько бедняжек бились в истерике. Смятение и ненависть исказили черты Мирона. Лорат с трудом оторвал глаза от своей леди. Спокойная и смелая маленькая женщина не рыдала и не падала в обморок, что, впрочем, являлось слабым утешением. Лорат совсем недавно сделал ее своей женой и очень любил.